Глава 10. Алиана Этри. Сердце колотилось в груди кузнечным молотом. Я молилась про себя лесной деве, чтобы мой план сработал хотя бы частично, потому что если отец не поверит мне или просто упрётся рогом и не позволит оставить себе этого упрямого идиота, то темный эльф будет публично разорван на мелкие кусочки. А я ничего не смогу с этим сделать. С одной стороны, в том, что произошло, не было ни капли моей вины, потому что я не просила дарить мне раба и уж тем более не заставляла кого-то приходить и спасать его. С другой стороны, я все равно чувствовала свою ответственность, несмотря на то, что это было глупо. «Хорошо», — кивнул наконец отец, и я украдкой выдохнула, старательно скрывая свое волнение. «Позовите слуг. Пусть немедленно наденут на него ошейник и нанесут печать подчинения». Наверное, если бы темный эльф мог побледнеть, он бы это сделал, окажись я на его месте. Но этот упрямец все так же насмешливо и вызывающе смотрел на собравшихся, как будто пленниками были именно мы. Конечно, такое поведение не понравилось стражникам. «Позвольте, госпожа Этри, мы для начала проведем с ним воспитательную беседу», — предложил капитан таким тоном, что сразу стало понятно, на отказ он не рассчитывал. «Я сама проведу», — собрав в кулак все свое мужество, заявила я. Мне и самой хотелось как следует наподдать этому засранцу, который заявился в мою игровую комнату как к себе домой и вел себя неподобающе. «Он что, вообще бесстрашный? А если бы я не вступилась и уступила дорогу чистильщикам, которые явно засиделись в стенах крепости и заскучали?» Отец бросил на меня выразительный взгляд, в котором было много вопросов, на которые у меня не было ответов. Я понятия не имела, что делать со вторым рабом. Я и с первым не очень-то справлялась. «А где Вейд?» — спросила я, когда в комнате повисла напряженная тишина. «Почему он не пришел вместе со всеми?» Утром он сказался больным и больше не выходил из своей комнаты. Недовольно отмахнулся отец, и звучало это так, как будто злая я довела своего бедного несчастного жениха до горячки. Они меня ли чуть не выпороли по его вине? Совесть, что ли, проснулась? Видимо, я слишком громко об этом подумала. «У Вейда нет совести», — прозвучал в голосе злой голос Алианы. «Тогда что с ним? Понятия не имею. Но когда я делала утренний облёт замка и случайно заглянула в комнату Вейда, его там не было». Мои губы невольно растянулись в ядовитые усмешки. Вероятно, узнав приятную во всех отношениях новость от лекаря, мой жених не придумал ничего лучше, чем тихо свалить в закат. И я бы действительно порадовалась такому решению, если бы не одна мелочь. Мне до смерти хотелось возмездия. Сдается мне, господин Ландер был так рад моей невинности и невиновности, что покинул наш гостеприимный дом», — намекнула я, глядя в глаза отцу. «Здоровье у него всегда было отменное». Айвор Этри несколько мгновений задумчиво жевал губу, после чего махнул рукой капитану. «Проверить», — приказал он. «Если этот ублюдок пытался оклеветать мою дочь, а теперь пытается уйти от расплаты, я лично спущу с него шкуру». Эти слова были музыкой для моих ушей. Я чуть было не попросила позволить мне лично выпороть Вейда, но тут в и без того переполненную комнату втиснулись служанки. Вслед за ними в помещение шагнул высокий мужчина с цепким острым взглядом, орлиным носом и длинными черными волосами. И я совершенно точно раньше его никогда не видела. И где, спрашивается, Алиана, когда она мне так нужна? «Это верховный маг Толтауна», — немного озабоченно отозвалась моя пернатая подруга. «Мэтр Себиан. Он некоторое время был в отъезде. Не знала, что он вернулся. Это плохо? Не уверена во всех его способностях, но он вполне может почувствовать внутри моего тела чужую сущность и разум в теле обычной птицы. Постарайся не привлекать его внимания». Еще одна напасть на мою голову. Как будто мало мне было озабоченного жениха. Интересно, кстати, Алиана знала, какие украшения предпочитал Вейтландер. Та штука на его причиндалах выглядела довольно специфической. «Знала», — снова прочитала мои мысли неясыть. «Потому и попыталась сбежать от него как можно дальше». «Что у нас здесь?» Голос у верховного мага оказался низкий и густой, что вполне соответствовало его облику. «Откуда взялся свободный эльф на территории крепости?» «Вот как раз ваша задача, уважаемый Сэбиан, сделать его несвободным», — строго произнес Айвор, как будто в произошедшем была доля вины местного мага. «Нанесите на него печать подчинения». «Как прикажете, господин Этри». Степенно кивнул маг и двинулся к эльфу. «Но для начала его необходимо сковать». Тут же вперед вышли стражники, державшие в руках специальные зачарованные цепи. На удивление, темный эльф сам вытянул вперед руки, позволяя сковать себя и полностью лишить магии. Что еще раз заставило меня усомниться в его адекватности. Только безумец мог добровольно сдаваться на милость своих врагов и выглядеть при этом победителем. Как только пленник оказался полностью обезврежен, мэтр Сэбиан снова подошел к нему. «Как твое имя, пес?» — спросил он, явно чувствуя себя гораздо увереннее. Я думала, мой новый раб высокомерно промолчит, но он ответил. «Моё имя Люциан Эльтит», — спокойно произнес он, и лишь в фиалковых глазах на миг промелькнуло пламя. «Распорядись этим знанием с умом. Не сомневайся в этом, ублюдок». И мэтр Сэбиан, судя по всему, приступил к делу. Он сделал несколько пасов руками напротив груди эльфа, и с его пальцев сорвались крошечные искры. Темные брови моего нового пленника насмешливо изогнулись, но потом его лицо исказилось болью, и он, как подкошенный, рухнул на колени. С красивых губ сорвалось хриплое проклятие. «Кого указать хозяином этого отродья?» Презрительно глядя вниз, спросил маг. «Меня». Тут же вызвалась я. «Госпожа Алиана Этри. А он мой пленник». Взгляд мэтра Сэбиана на миг устремился ко мне. Но даже этого было достаточно, чтобы моя спина покрылась испариной. Алиана же просила не привлекать его внимания. Но, кажется, маг ничего не заподозрил и завершил привязку. «Отныне данный раб будет подчиняться вам, госпожа Этри», — сказал он. «И не сможет причинить вам вреда, как и этот второй. При любой попытке он будет испытывать страшную боль. Но дополнительно я рекомендую надеть на него строгий ошейник, как у Белобрысова». Я кивнула. Тем более, что одна из служанок уже протянула мне тонкий кожаный ремешок. Надевать его на Люциана мне, похоже, предстояло своими руками, и я не торопилась сделать это при таком скоплении народа в комнате. «Что ж, я здесь больше не нужен. С вашего позволения». Коротко поклонившись, мэтр Сэбиан покинул игровую комнату, и мне сразу стало легче дышать. Вслед за магом ушли служанки. Отец, похоже, тоже собирался откланяться, чтобы оставить меня наедине с новой игрушкой. Но вернувшийся капитан сообщил то, что я и без того уже знала. Вейтландер покинул крепость, прихватив лишь самых доверенных своих солдат, сказал мужчина, хмуро глядя на меня. «Догнать», — коротко приказал Айвор Этри. «Вернуть в крепость и запереть в темнице до выяснения всех обстоятельств». Слышать это было более чем отрадно. Капитан, кивнув, отправился исполнять приказ, а отец задержался еще ненадолго. Ничего не говоря, он просто наблюдал, как солдаты поднимали оглушенного, обмякшего эльфа и приковывали его цепями к специальным кольцам в стене так, чтобы его руки были высоко над головой и достаточно далеко друг от друга. Ноги тоже. Распорядилась я, помня, что его, в отличие от Эридона, не обездвижили. Кстати, об Эридоне. Теперь, когда печать с его поясницы снята, его тоже неплохо бы дополнительно приковать, хотя бы для того, чтобы он не причинил мне вред. Но, будто прочитав мои мысли, светловолосый эльф едва заметно покачал головой. Я тоже поняла его без слов и промолчала. Если будет вести себя благоразумно, останется частично свободен. «Что дальше?» Спросили меня, когда с оковами было покончено. «А теперь разденьте его». Чувствуя пульсацию между ног, приказала я. «И оставьте нас наедине». После того, как мой приказ был выполнен, и мы остались в помещении втроём, я и два обнажённых эльфа, я застыла в нерешительности, понятия не имея, что с ними делать. И, кажется, мои эмоции прекрасно читались по моему растерянному лицу. «Где же твоё наказание?» Насмешливо протянул тёмный эльф. Даже обнажённый и прикованный к стене, он выглядел настолько великолепно, что у меня захватило дух. У него было красивое рельефное тело с гладкой кожей, к которой хотелось прикоснуться. По чувственным губам скользила язвительная усмешка, что странным образом делало этого засранца ещё более привлекательным. «Мне бы стоило распорядиться вставить тебе кляп», — раздражённо бросила я. «Для пленника ты слишком много болтаешь». «Что поделать, если у меня такой талантливый язык?» — усмехнулся мужчина. «Подойди ближе, и я тебе покажу». Даже при всей своей неопытности я догадалась, что он имел в виду, и почувствовала, как щёки залил предательский румянец. «Люциан!» — строго одёрнул своего приятеля Эридан. «Не смущай девушку. Она чиста, как первый снег». Тёмные брови эльфа изумлённо изогнулись. «Серьёзно?» — выдохнул он. «Два кляпа», — процедила я и вышла из игровой комнаты. К счастью, неясыть оказалась на месте. «Удалось что-то выяснить?» — спросила я, надеясь, что пра подсказала ей способ поскорее избавиться от моих рабов. Сова посмотрела на меня пустыми круглыми глазами и медленно моргнула. «Понятно. У Алианы наступил период помутнения. А мне так хотелось спросить у неё заодно, что делать с наказанием. Может, была какая-то действенная кара для провинившихся пленников без телесных истязаний. Избить эльфа я бы вряд ли сумела. Хотя могла бы отшлёпать. Но стоило лишь представить подобную картину, как румянец охватил меня всю». Пройдя в спальню, я зашла в ванную комнату и поплескала себе в лицо холодной водой. «Надо быть строже со своими рабами». До меня доносились их тихие голоса. Интересно, как давно Люциан начал наведываться в крепость? Судя по всему, этот раз точно был не первым, и Тёмный точно что-то задумал, иначе не сдался бы так просто. Некоторое время, посидев на кровати, я вернулась в игровую комнату и замерла в дверном проёме. Две пары глаз уставились на меня в насмешливом ожидании. «Так». Я сложила руки на груди, не собираясь казаться слабой перед собственными рабами. «На вас стоят печати подчинения, а это значит, вы оба выполняете мои приказы, хотите того или нет, это понятно?» Эльфы переглянулись, и на лице Тёмного появилась мрачная решимость. «И что ты собираешься нам приказать?» — спросил он сухо. «Молчать», — сказала я, — «пока я не разрешу вам говорить». «Ни одного звука не должно сорваться с ваших губ. Это приказ». Не было никаких вспышек света, но я точно знала, что печать сработала. Эридан открыл рот и закрыл его снова. В его глазах промелькнула ненависть. Люциан же остался спокоен. Но если он думал, что в этом и заключалось обещанное мной наказание, то он ошибся. Мой взгляд невольно то и дело возвращался к его обнажённому паху. Может, стоило надеть на него мужской пояс верности? Вейд бы точно оценил, если бы увидел. Хотя мне бы не хотелось, чтобы что-то напоминало мне о женихе. Подойдя ближе, я подняла руку и коснулась пальцами гладкой, лишённой волос груди. Кожа была горячая и упругая, и я испытала новое для себя желание попробовать её на вкус. Эльф зашипел на меня и дёрнулся в своих оковах, но ни сказать, ни сделать — ничего не мог. Абсолютно беспомощный. И весь мой. «Ты же в курсе, какие обо мне ходили слухи?» Тихо сказала я, накрыв ладонью участок прямо над сердцем своего пленника. Он рвано вздохнул. «Кивни, если ответ положительный». Чуть помедлив, мужчина кивнул. «О да», — усмехнулась я. «О нечеловеческой жестокости Алианы и Этри знают все эльфы. Поэтому ты пришел меня убить». Снова кивок. «Люциан Эльтит собирался меня прикончить». На что он, интересно, рассчитывал? В любом случае, его дерзость и наглость ни к чему хорошему не привела. Подняв голову, я заглянула ему в глаза, красивые и яростные. Он бы убил меня без жалости и сожалений, а я его — вряд ли. От осознания этой простой истины стало горько. Я поспешно отдернула руку, чтобы больше не иметь никаких контактов с этим опасным мужчиной. «Я распоряжусь, чтобы вас накормили», — пробормотала я. Наверное, молчание — вполне достаточное наказание для первого раза, тем более, что в коридоре вновь послышался шум, а спустя мгновение в дверь постучали. Не дождавшись ответа, в мою гостиную быстрым шагом вошел тот самый капитан стражи. «Госпожа Этри», — сказал он, бросив быстрый, неодобрительный взгляд на прикованного Люциана. Вейда Ландера поймали и поместили в темницу. Но он бы хотел с вами поговорить. «Мне не о чем с ним разговаривать», — отрезала я. «Пусть отец разбирается с моим теперь уже, надеюсь, бывшим женихом. Боюсь, это не просьба». «Холодно», — отозвался капитан. «Ваш отец приказал вас привести». Сердце тревожно сжалось. «Что еще придумал Вейд, чтобы выставить меня в самом худшем свете?» «Очередную ложь?» «Ну, по крайней мере, из нас двоих он был в темнице, а я гуляла на свободе. И все же была вероятность того, что я не скоро вернусь обратно в свои покои». «Хорошо», — вздохнула я. «Дайте мне одну минуту». Я вернулась в игровую комнату и с невеселой усмешкой посмотрела на эльфов. «Повезло вам сегодня», — сказала я тихо. «Можете снова разговаривать, и если возникнет такая необходимость, кричать и звать на помощь».